Что, если он не один? Выстрел привлечет внимание остальных? Нет, нет, нет. Он сделает по-другому. Он нырнул в заросли кустарника и пригнулся. Вьетнамец сделал то же самое. На плече у него Рэмбо заметил автомат Калашникова. Бесшумно, с кошачьей ловкостью, подобравшись поближе, он метнулся на врага, обхватил его сзади и приставил нож к горлу. Широкополая соломенная шляпа слетела с головы солдата, и волна густых, отливающих истинно черным блеском волос рассыпалась по плечам. Лезвие ножа застыло в доле дюйма от нежной шеи. «Отпустите!» Раздалось по-вьетнамски. Голос был женский. Ей было лет 20. Может, чуть больше. Миниатюрная. Обманчиво хрупкая. Восхитительная, как все вьетнамские девушки. Точеная фигурка соперничала изяществом с восточной вазой. В широко распахнутых глазах он прочел испуг. Крупный чувственный рот приоткрыт от неожиданности. Она повторила на своем языке: «Отпустите меня». Длинные ресницы опустились. Голос упал до шепота: «Пожалуйста». И она снова подняла на него глаза. Несмотря на густой слой маскировочного грима, она безошибочно определила в нем американца и, к его немалому удивлению, перешла на английский. «Простите, я не хотел. Вы первый турист в этих краях за последние годы. Простите, если помешала вам». Рэмбо во все глаза смотрел на нее, все еще не отводя нож. «Вы пришли сюда говорить с Буддой? Просить его о милости, да?» Он не отвечал. «Или вы просто сбились с пути? И если хотите, я покажу вам дорогу». Он ответил ей на вьетнамском языке: «Я не сбился с пути. Я тут жду одного человека». Она улыбнулась ему и сказала на своем родном языке: «Может быть, этого человека зовут Ночная Орхидея?» «Это одно из имен, которые мне назвали». «Значит, второе Коуфуангбао?» Он чувствовал себя круглым идиотом. И не потому, что едва не убил ее. Это была все-таки вынужденная предосторожность, а потому, что когда ему впервые назвали ее имя, он ведь перевел его на английский. По-вьетнамски «коу» означает «девственница». «Вы понимаете, что значит мое имя?» — спросила она. Он кивнул. «Моя мать была актрисой», — попыталась объяснить она и замолчала. «А вы есть тот самый Рэмбо?» Он снова кивнул. «Еще секунда, и я мог бы убить вас. Я была тут в засаде. Вы появились не в условленное время, и я приняла вас за бандита. А почему вы опоздали?» «Да так. Были кое-какие сложности. Парашют не раскрылся». Они смущенно смотрели друг на друга. «Вижу по глазам», — засмеялась она, — «что вы не ожидали увидеть женщину?» Он пожал плечами. Это что-нибудь меняет для вас?»